Глава 8. В мертвом сне, сковавшем душу Романа, появился какой-то просвет. Сознание вернулось к нему еще не полностью, и он холодно и отстраненно наблюдал себя как бы со стороны. Он лежал внутри пещеры. Сквозь неплотно закрытые веки Роман видел ее свод, сплетенный из корней, почти рядом со своим лицом. Он не помнил, как добрался сюда от берега озера. Раньше свод был значительно выше. Из замертвевшего тела поступали странные, едва различимые сигналы. Значит, оно жило. Эликсир не убил его. Во всяком случае, не убил до конца. Пора набраться мужества и принять свою новую судьбу. Но нет, не сразу. Пусть пройдут минуты, часы, дни. Он еще слишком слаб. Его новое тело не вынесет слишком резких перегрузок, слишком очевидных переходов от сна к яви. Сильно чешется шестая лопатка на спине. Но шевельнуться он боится, чтобы не вернуть неосторожным движением медленно уходящую вместе с туманом небытия боль. Отчего так близок стал потолок пещеры? Может, он втиснулся в чье-то чужое логово? Или мир вокруг него уменьшился в несколько раз? Или он сам увеличился настолько, что... Не надо додумывать эту мысль. Не надо. Спокойно расслабиться, вот так, полностью закрыть глаза. Просыпаться не обязательно. Он может лежать здесь сколько угодно, снаружи его никто не ждет. И сразу же, как протест против этого утверждения, на него волной хлынуло былое отчаяние, притупленное недавней болью. «Хватит», — сказал он себе, — «хватит обманывать себя. Этим все равно ничего не изменишь». Он поднес к лицу правую руку. Она с трудом втиснулась между потолком пещеры и его лицом. Это была не рука. Это была лапа с 5-метровыми изогнутыми и острыми, как лезвие ятаганов, когтями, покрытые отвратительной желтоватой чешуей. Тогда он тихо заплакал без слез и медленно выполз из пещеры. Все еще светила третья луна, только теперь он не знал, какой ночи она принадлежит. Медленно прихрамывая на все 6 лап, он полз к озеру, волоча за собой обрывки корней, приросшие к телу. Он старался смотреть только вперед, чтобы не видеть частей своего нового тела. Но все равно чувствовал, как за ним волочится тонкий, голый хвост, извивающийся по поверхности земли, как тело змеи. Через его истонченную кожу он ощущал малейшую неровность почвы, запахи травы и камней. Возможно, теперь нос у него находится в хвосте. Он перестал удивляться чему бы то ни было. В конце концов, есть предел напряжению, которое способно выдержать его психика. Он его перешел. Ради чего? Этого вспоминать не нужно. Если это не вспоминать, то, напившись воды, можно будет опять вернуться в пещеру, чтобы спать, чтобы не помнить, чтобы забыться. «Зачем же тогда начинал?» — спросил его голос, укрытого за толстыми складками кожи сознания. «Я не знал, что это будет так страшно», — ответил он голосу. И голос замолк, отступил на время, оставив его один на один с новой жестокой судьбой. Вода в озере, как всегда, выглядела совершенно прозрачной и отражала какой-то другой, несуществующий на самом деле берег. Он молил, чтобы она оставалась такой, пока он не напьется. И озеро внило его мольбам. В нем не отразилось ничего, когда его морда с 3-метровой высоты обрыва слепо ткнулась в поверхность воды. Роман локал жадно, захлебываясь и повизгивая от наслаждения. Ему хотелось выпить все озеро. Напившись, он ощупал голову передней парой своих 6 лап. Голова показалась ему почти нормальной. «У меня должно остаться хотя бы лицо», — сказал он кому-то, незримо присутствующему рядом с ним. Очевидно, этот невидимый судья так не считал, потому что носа Роман не обнаружил вообще, а узкая трубчатая пасть с мелкими треугольными зубьями, похожими на полотно пилы, вряд ли принадлежала человеческому лицу. Отвалившись от воды, он ощутил чудовищный голод. Он уже осознал, что стал чудовищем, и знал теперь, каким бывает голод чудовищ. Он представил себе горы мяса. груда трепетной добычи, пробиравшейся сквозь лес, и его чуть не вырвало от отвращения. Тогда он подумал о соках, струящихся в жилах растений, и это было уже гораздо лучше. Он нащупал кончиком хвоста великолепно пахнущие сочные стебли каких-то растений и набросился на них с неописуемой жадностью. Роман пасся на лугу весь остаток ночи, стараясь думать лишь о том, какое наслаждение может доставлять чудовищу его пища. Он обнаружил, что его пасть великолепно приспособлена для перемалывания растительных стеблей. В глубине гортани на языке оказались нужные для перетирания травы костяные наросты. Его организм устроен не так неразумно, как показалось в начале. К утру, когда чувство голода значительно поутихло, ему стало легче мириться со своей новой судьбой. Наевшись, он завалился спать прямо на лугу возле озера, немало не заботясь об окружающих опасностях. Его шкура должна была служить неплохой защитой. К тому же он чувствовал в своих мышцах силу, способную сокрушить любого врага. Его желания и ощущения чрезвычайно упростились, а человеческих воспоминаний он тщательно избегал, поскольку они мешали пищеварению. Сон также упростился, стал теплым, бездумным и приятным. Растений на лугу было много. О чем еще беспокоиться? Остальное его не касалось.